Олег еще раз подивился, какой невероятной физической силой обладала эта с виду хрупкая девушка. Поставив его около зеркала, Вериена горделиво встала рядом с его отражением. «Ну и кто из нас теперь вампир?» Она откинула назад волосы, демонстрируя легкий румянец. Ночью удалось неплохо перекусить. Задорный блеск черных глаз и довольную улыбку хорошо выспавшейся сволочи, понятия не имеющей о кошмаре под названием «сессия». Олег перевел взгляд на свое отражение. Истинно бледные щеки и ввалившиеся глазницы скорее могли принадлежать какому-нибудь не очень свежему зомби, но никак не живому человеку. Расширившиеся, а кое-где и лопнувшие капилляры, а вот не надо применять стимуляторы памяти вместе с зельем бодрости, не надо, окрасили белки глаз в красный цвет. Картину завершали удлинившиеся клыки и когти на обеих руках. Для повышения выносливости Олег пребывал в частично трансформированном виде. «Ты, вампир, ты!» – проворчал он, завистливо косясь на бодрую и свежую Вериену. «Почему это?» – наигранно возмутилась девушка. «Из нас двоих ты куда больше напоминаешь нежить». «Потому что ты в зеркале не отражаешься!» Ядовито ухмыльнулся Олег. «А я отражаюсь, так что я никакая не нежить, а всего лишь бедный, уставший студент, которому завтра предстоит экзамен по основам Малефициума». «В таком случае, пока ты окончательно в нежить не превратился, закрывай конспекты, учебники, цепляй какую-нибудь девчонку и дуй принимать целебные эликсиры, как и положено студентам. Только смотри, не переборщи, чтоб завтра похмелья не было. А то ведь и впрямь помрешь за своими учебниками. И так уже на несвежего зомби похож». «Соблазнительно». Олег перевел взгляд на улицу, где вовсю сияло ласковое майское солнце. «Вот только, к сожалению, мне необходимо выучить еще 4 раздела. Да и с Шаррой я уже месяц как расстался, так что не светит. Увы и ах, друзья сейчас тоже небось к экзаменам готовятся, а в одиночку гулять скучно. Я лучше доучу пока». «Гхаш! Да по такому случаю я тебе сама компанию составлю. Никуда от тебя эти разделы не денутся. А если ты не отдохнешь, то серьезно рискуешь допустить какую-нибудь фатальную ошибку на практической части. Или ты немедленно бросаешь конспект и идешь гулять, либо срочно освобождай меня от клятвы. Гибнуть за компанию, да еще по такой ерунде, мне неохота. И кстати, может, хоть сейчас объяснишь, почему вы расстались с Шаррой? Хорошая ведь девчонка». «Почему? Почему?» – недовольно пробурчал Олег. Вспоминать об этом ему было неприятно. «Не знаю я, почему». «Мы не подходим друг к другу. Ты мне ничего о себе не рассказываешь. Иногда я тебя боюсь», подражая женскому голосу, произнес он. «Вот и все объяснения. Думаешь, мне и впрямь стоит сделать передышку?» Меняя тему разговора, спросил Олег. «Думаю, то, что ты сейчас учишь, это действительно жизненно важно?» «Да нет», после некоторого размышления ответил он. «Практические занятия я подготовил, сейчас учу теорию. Тройка на теоретическом экзамене – это, конечно, неприятно, однако не так фатально, как ошибка на практике». «Тогда одевайся и марш на прогулку, а после спать. Смотреть на тебя тошно». На выгулку, как обозвала это мероприятие вампиресса, отправились вдвоем.